Руины Шамони, вершина шпиля. Небольшая смотровая площадка. Разумеется, изначально ее и многого другого здесь не было. Площадку, как и все остальное, построили солдаты новой империи ГАС, прикрепив веревками доски к пологой вершине шпиля. Площадка дико скрипела каждый раз, когда на нее кто-то взбирался. Из-за этого часовые ее очень не любили. Нерегулярные войска виконства Дачия, ни бандиты, еще ни разу не нападали на эту крепость. Ведь руины Шамони в большинстве своем скрывались в труднодоступных местах, не имеющих стратегической ценности. Солдаты считали, что вряд ли кто-то притащится сюда ради штурма крепости, а потому не утруждали себя бдительностью и нередко отлынивали. Кроме того, сейчас полным ходом шел банкет. Дозорных на смотровой площадке не наблюдалось. Вместо них принцесса Чайка вздохнула, обводя взглядом заснеженный лес далеко внизу. Облачко белого пара, покинувшего очаровательные губы, постепенно растаяло в холодном воздухе. Никто иной его так и не увидел. Принцесса Чайка часто приходила сюда посмотреть на лес, когда на душе ей становилось тоскливо. Если на часах кто-то стоял, она просила, и солдат с радостью оставлял ее одну. «Сколько еще? Я так...» Растворился в пустоте, не обращенный ни к кому шепот. Конечно, она понимала, что ее шепот ничего не изменит. Он служил ритуалом, который помогал ей развеяться. Она собиралась произнести уже ставшие привычными слова, а затем вернуться внутрь башни. Но... «Принцесса...» Раздался голос позади нее. Чайка испуганно обернулась. Ей показалось, что у нее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Будто ее поймали за чем-то постыдным. «Люк! Белая!» У круглого прохода в башне возникли фигуры Люка и Белой. Затем между их ногами появился котенок. Во время битв им порой приходилось действовать отдельно друг от друга. Но все остальное время эта троица всегда держалась вместе. Даже в том помещении, где ночевали солдаты, они спали под одним одеялом у самой стены. «Что вы здесь делаете?» – спросил Люк. Кажется, они пришли сюда вовсе не за тем, что искали принцессу. И все же... «Здесь холодно. Вам не стоит зайти внутрь?» «А вам?» «Понимаете, белая...» Люк ухмыльнулся и посмотрел на свою напарницу. «Немного перепила». Как он рассказал, она с легкой подачи солдат выпила много фруктового вина и опьянела. И действительно, обычно бледное лицо Белой сильно покраснело, а сама она висела на левой руке Люка. «Ах!» Стонала Белая, не отпуская его. Тот бросил на нее удрученный взгляд и добавил. «Вот я ее и взял сюда, чтобы в чувство привести». «Что ж ты так? Силёнок не хватает, а пьёшь залпом». «Я? Уже взрослая. Очень взрослая», — заявила Белая, все еще сжимая руку Люка. «Вино. Могу». «Так только дети и говорят». «А-а-а». Белая свесила голову. «Вы так ладите друг с другом», — высказалась Чайка, обводя их взглядом. «Прямо как брат и сестра». «Возможно, но...» Люк пожал плечами. «Мы ведь совсем не похожи друг на друга». «Кстати, вы ведь не знаете, как связаны?» — проговорила Чайка, вспоминая свое знакомство с ними. Люк и Белая присоединились к армии Новой Империи ГАС примерно месяц назад. Они, пара бродяг, разгуливали рядом с руинами Шамони, где их нашли солдаты Новой Империи. И в итоге те остались у них. Принцесса Чайка полагала, что в результате выиграли все, ведь в противном случае их могли атаковать разбойники или же заманить на свою сторону и превратить во врагов армии Новой Империи. Если бы в рядах противников оказался такой сильный воин, как Люк, и такой великолепный маг, как Белая, они могли бы нанести сильный удар по армии Новой Империи ГАС. Но в любом случае... «Ну, да», – не слишком уверенно согласился Люк. «Мы с ней помним лишь последние полгода. Очнулись друг рядом с другом, Ну и с тех пор путешествовали вместе. Вообще, Алексей и солдаты поначалу опасались парочки с амнезией и считали, что те на самом деле шпионы или убийцы, подосланные виконством. Но если подумать, убийцы, пытающиеся влиться в ряды армии Новой Империи, придумали бы более правдоподобную легенду. Кроме того, Люк и Белая показали себя как отличный боец ближнего боя и маг соответственно. Они внесли значительный вклад в победы армии и никоим образом не вредили солдатам, как поступили бы на их месте шпионы или убийцы. Пусть принцесса Чайка и не проводила четкую линию в вопросе того, доверяет ли им, но, по крайней мере, она от чистого сердца признавала их своими союзниками. Мы даже не знаем, с какой стати оказались вместе. Они очнулись лежа на земле, сцепив руки. Кстати, котенок тоже примкнул к ним еще тогда. Они рассказывали, что зверек прижимался к ним и лежал рядом. Люк предположил, что котенок был их питомцем. «Вы и правда не очень похожи на брата с сестрой». «Вот именно», — согласился Люк со словами принцессы. Цвет кожи, волос, глаз, черты лица. Во внешности Люка и Белой не перекликалось ничто. Похоже, они и национальностями различались. Белая, как и принцесса Чайка, лицом напоминала уроженку Севера. Но Люк свое происхождение ничем не выдавал. «Значит, вы...» Принцесса Чайка посмотрела на них слегка шаловливо. «Любовники?» «Вот уж не знаю». Люк натянуто улыбнулся и пожал плечами. Он не стал ни соглашаться, ни спорить с ней. Возможно, потому что и сам над этим раздумывал. Непохожие друг на друга братья и сестры, конечно, встречаются. Но с учетом того, что они, парень и девушка, очнулись, держась за руки, вывод принцессы Чайки напрашивался сам собой. «Путь запретной любви привел к тому, что вы решили вместе покончить жизнью? А может, мы просто брат с сестрой?» Усмехнулся Люк. «Любовники!» Белая вдруг задумалась. «А может, муж и жена?» «Я твой муж?» Люк сложил руки на груди и посмотрел в полное снежинок небо. «Тяжело мне, наверное, пришлось». «Почему?» «Готовить ты не умеешь. Пальцы неуклюжие настолько, что даже штопать не можешь. Отправишь тебя стирать, сама до нитки промокнешь. От тебя ведь дома никакого толку». «Обязанности мужчины и женщины можно менять местами», ответила Белая, надувшись. «Деньги зарабатывать у тебя получается еще хуже. Это ведь с тебя торговцы дерут втридорога, когда ты за покупками идешь. Да и какое там посылать зарабатывать? Если куда-нибудь одна пойдешь, тебя мигом в рабство продадут». «Возмутительное мнение!» Рассерженно воскликнула Белая, сжала кулачки и попыталась было поколотить Люка по груди. Но тот схватил ее за макушку и вытянул руку. Короткие ручки Белые никак не могли до него дотянуться. Ей это отнюдь не понравилось, так что она в ярости замахала руками, затем схватилась за ладонь Люка и попыталась отцепить ее от себя. Но хватку парня разжать не получалось. Люк обладал силой, достойной мастера единоборств, и тоненькие ручки Белые не могли с ним потягаться. Конечно, она и сама не лыком шита. Куда сильнее своих сверстниц, раз спокойно обращается с длинным тяжелым гандром. Однако с Люком в любом случае сравниться не могла. Наконец Чайка не сдержала смешка. «Вы и правда хорошо ладите». «Вы так считаете?» С усмешкой отозвался Люк, удерживая ладонью размахивающую руками Белую. «Мне даже завидно». Белая вдруг прекратила бесноваться и посмотрела на принцессу Чайку. Глаза по ту сторону очков недоуменно заморгали. Лишь сейчас принцесса обратила внимание, что глаза у Белой такого же фиолетового цвета, как и у нее. Из-за очков она не замечала этого раньше. «Принцесса одинокая?» «Пожалуй, не совсем одинокая». Чайка покачала головой. «Вы все ведь со мной? К тому же у меня есть Алексей. Я не одинокая. Просто я... Чайка Газ». На мгновение принцесса смутилась, словно не хотела произносить свое имя. Ее собеседники, как люди посторонние, не поняли бы причины ее сомнений. Но принцесса будто бы на мгновение усомнилась в том, что она на самом деле Чейка Гас. Впрочем, едва ли Люк и Белая стали бы запоздало задаваться подобными вопросами из-за такого пустяка. «У меня есть товарищи, но нет времени заводить друзей и любовников. И не будет, пока я не верну наш дом». Какое-то время Белая удивленно глядела на принцессу Чейку, а потом вдруг выпалила. «Принцесса! Подруга!» «Эй, ты!» – осадил ее нахмурившийся Люк. «Ты чего это?» «Я и принцесса! Подруг...» «Простите ее неучтивость!» – прервал ее Люк. «Никакая не неучтивость!» – возмутилась Белая и снова замахала руками. «Спасибо!» С улыбкой сказала принцесса Чайка, какое-то время посмотрев на Белую. «Я рада. Подруги!» Белая отцепилась от Люка, взяла принцессу за руки и потрясла их. Похоже, девушка-маг и в самом деле стремилась подружиться с принцессой Чайкой. Люк приложил ладонь ко лбу и вздохнул. А котенок подошел к ногам принцессы Чайки и коротко мяукнул, словно одобряя.